17 июля 1941 года, полдень, Белосток, дворец Браницких. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Посоветовавшись в кулуарах заседания Политбюро с Леонидом Ильичем, и Устинов, и Гречка, как лица подчиненные, притом разговоры были по боку, мы пришли к выводу, что если кому и поручать в 76 году формирование славного экспедиционного корпуса, так это командующему воздушно-десантными войсками генералу армии Маргелову. Одновременно было решено, что на КГБ необходимо вернуть товарища Семичастного, а руководить московской парторганизацией должен снова товарищ Егорыч. Сначала товарищ Брежнев распорядился, чтобы Громыко отозвал Егорычева из Копенгагена, где тот совершенно зря протирал штаны в должности советского посла. Потом, предложив Щербицкому отойти в сторону, сказал, что забирает у него Семичастного с должности зампредсовмина УССР. И только в самом конце он поставил товарища Гречка в известность, что завтра утром генерал Маргелов должен быть готов отбыть краткосрочную ознакомительную командировку. При себе иметь тревожный чемоданчик или вообще ничего, что всем необходимым командированного на месте обеспечит принимающая сторона. И самое главное, ничему не удивляться. И вот на следующий день, во вторник, 6 января, из единственного подъезда 12-этажного дома по адресу Сивцев-Вражек 9А в сопровождении майора-адъютанта по совместительству сына Александра выходит генерал армии Василий Маргелов и оглядывается по сторонам. Обычно в таких случаях на стоянке перед домом его ожидала персональная машина, но на этот раз подобного не наблюдалось. Но не успел отец-основатель советских ВДВ выругаться по поводу неуместной шутки впавшего в маразм министра обороны, как прямо перед ним на стоянку откуда-то с небес с тихим свистом опустился и завис в полуметре над землей пузатый краткокрылый аппарат белого цвета с опознавательными знаками «Красная пятиконечная звезда» на борту. В целом эта конструкция выглядела похожей на урезанный вертолет Ми-24 без винтов и хвостового оперения. Люк в борту не сдвинулся в сторону, как на Ми-8, и не раскрылся вверх и вниз, как на Ми-24, а целиком откинулся вниз, образовав удобный трап. Сбежавший по нему вниз молодцеватый командир в экипировке незнакомого образца и петличными знаками различия, характерными для РККА 39-40-х годов, откозырял Маргелову и доложил: «Здравия желаю! Товарищ генерал армии, капитан Коломейцев, мы за вами!» В подобном случае, хоть приказывай не удивляться, хоть не приказывай, удивление придет само в силу порядка вещей. Впрочем, и у командующего ВДВ, и у его сына-адъютанта это чувство длилось недолго. Рапортовал капитан Коломейцев на чистейшем русском языке, да и красная звезда на борту аппарата внушала определенное доверие. А еще, как офицер с фронтовым прошлым, Василий Маргелов почувствовал в этом совсем еще молодом человеке в возрасте едва за 30, такого же, как он, командира с настоящим боевым опытом, еще недавно видевшего, как под ударами его бойцов умирают враги. А это было невозможно к середине 70-х. Генерал Маргелов прекрасно знал, что сухопутные войска, спецназ и десантуру воевать с американцами во Вьетнаме не направляли. Но, так или иначе, следуя приказу не удивляться, отец-основатель советских ВДВ, не задумываясь, поставил ногу на первую ступеньку трапа. «А ну-ка, девочки!» — скомандовал капитан Коломейцев. «Помогите Василию Филипповичу подняться на борт! Раз, два!» На этот зов в проеме люка появились две мускулистые девицы двухметрового роста, такой же экипировки, как у капитана. Подхватили генерала под руки и будто репку из грядки в одно мгновение вдернули внутрь. На мгновение генералу Маргелову показалось, что его тянет как минимум танковой леведкой. Раз — и уже там. десантном отсеке летательного аппарата было тепло, даже жарко. А откуда-то сверху лился яркий желтоватый свет, позволяющий разглядеть находившихся там... воительниц. Чтобы посмотреть этим девушкам в лицо, генералу приходилось задирать голову, а ведь он сам был ростом несколько выше среднего. Но больше всего удивляли их вооружение и экипировка. В первую очередь поражало обилие как холодного, так и огнестрельного оружия. Из-за левого плеча у каждой такой воинствующей девицы выглядывала рукоять двуручного меча. Справа висела самозарядная винтовка неизвестной модели. Из плечевых кобур торчали самозарядные пистолеты. На поясном ремне были закреплены два тесака устрашающего вида и длинный штык-нож от винтовки. В следующий миг генералу стало очевидно, что поверх формы на девицах самые настоящие доспехи. Не сразу заметные, потому что они имеют тот же матовый буро-оливковый цвет, что и сама форма. В комплект входили шлем с назатыльником, кираса, поверх которой был надет жилет, усеянный множеством карманов, явно с боекомплектом, наплечники, наручи, налокотники, набедренники и наколенники. И ведь явно всю эту тяжесть двухметровые воительницы таскают на себе легко, как ни в чем не бывало. Да и цена одного такого комплекта может равняться стоимости экипировки и вооружения для отделения или даже для взвода советских десантников. И еще тысячи вопросов в голове. Где, что, откуда, зачем, почему? На самом деле все эти размышления заняли не больше нескольких секунд, так как почти сразу же после генерала по трапу поднялся его сын-адъютант, а за ним и капитан Коломийцев, который сразу скомандовал. «Лана, все на борту, взлетаем!» «Есть взлетать, товарищ капитан!» — откликнулась пилот голосом, принадлежавшим совсем юной девчонке. И заснеженные московские улицы, и на обзорном экране в кабине управления, и в проеме быстро закрывающегося люка стали стремительно проваливаться куда-то вниз. Хотя никакой перегрузки, обычно присутствующей такому форсированному старту, пассажиры не ощутили. «Капитан, куда мы летим?» — встревоженно спросил Маргелов-старший. В ответ капитан Коломийцев извлек из своей командирской сумки несколько сколотых листов бумаги и передал их командующему советскими ВДВ. «Вот, товарищ генерал армии», — сказал он, — «приказано передать вам сразу после взлета». Генерал принялся перебирать бумаги. Собственноручная записка маршала Гречко. Постановление Политбюро, машинописная копия, так как даже до матричных принтеров в СССР 20 лет пердячим паром. Копия договора о советской-советской дружбе, приказ о назначении его, генерала армии Маргелова, главкомом экспедиционного сил советской армии в 1941 году. «Так значит, капитан, мы летим в 41-й год?» — ошарашенно спросил генерал. «Мы уже там», — ответил тот. «За бортом 17 июля 41-го года. Под нами Супрасельская пуща. Впереди Белосток, центр освобожденной за фронтовой зоны, где правит бал мой командир, великий князь Артанский Сергей Сергеевич Серегин. Он же защитник земли русской, он же бич божий». Он же дважды член ЦК партии большевиков. Он же младший архангел и бог-полководец. Он же верховный главнокомандующий всеми артанскими вооруженными силами. Генерал обернулся и увидел, что за лобовым стеклом пилотской кабины, на самом деле обзорным экраном, зимняя Москва куда-то исчезла. И теперь прямо под брюхом летательного аппарата стремительно проносятся вершины одетых в летнюю листву деревьев. «Это, Василий Филиппович, видите ли, не совсем обычный мир 41-го года», — пояснил капитан Коломийцев. «Мы появились с ним 2 недели назад, и за это время в своей непревзойденной манере, против лома нет приема, успели освободить остатки гарнизона Брестской крепости, украсть штаб группы армий «Центр» и переломать ноги всем трем германским ударным группировкам. При этом первую танковую группу Сергей Сергеевич на страх врагам и вовсе испепелил в прах, развеяв его по ветру. Мы таким образом это дело начали, а вам его, стал быть, заканчивать, чтобы Адольфу пришлось жрать цианистый калий не весной 45-го, а года на три раньше. Генерал Маргелов хотел было спросить, велика ли артанская армия, но тут впереди показался город Белосток с ближайшими окрестностями, настолько плотно набитыми войсками, насколько это вообще возможно. Танки, грузовики, по большей части трофейные, артиллерия, большое количество пехоты и кавалерии, а в воздухе над городом, оберегая его от юнкерсов и хенкелей, бесшумно патрулируют два звена шершней в полном боевом обвесе. Если не существует транспортных проблем со снабжением плацдармов в глубоком тылу врага и окруженных войсковых группировок, что, собственно, одно и то же, то эти самые группировки могут быть любой численности и конфигурации. И эту теорию войны, фактически без тыла и флангов, предстоит развивать как раз генералу Маргелову. А дальше, как пел Высоцкий, только прилетели, сразу сели. То есть генерал Маргелова и его сына-адъютанта освободили от зимнего обмундирования, в котором они откровенно парились, и припроводили в мой временный кабинет, бывший кабинет командующего 10-й армии. А там уже прославленного советского боевого генерала, помимо меня самого, ожидали товарищ Сталин, товарищ Брежнев и полковник Глазков. Прославленную 211-ю воздушно-десантную бригаду я у товарища Сталина отмолил. Сначала в нескольких локальных операциях я доведу этих парней с задатками до практического уровня своих головорезов. А потом случится поиск, в результате чего эта бригада будет развернута в полнокровный лейб-гвардейский десантно-штурмовой корпус, на 90% укомплектованный остроухим контингентом. Представляю шок и трепет дипломатических представителей разных недружественных держав, когда на параде в честь победы по Красной площади чеканя шаг прошагают бойцовые остроухи двухметрового роста, до зубов вооруженные чем-то этаким футуристическим. Таким образом, как говорится, попал генерал Маргелов, если не как кур во щип, то с корабля на бал точно. Но старый десантник меня не подвел. «Здравствуйте, товарищи!» — не моргнув глазом, сказал он. «Здравствуй, товарищ Маргелов», — ответил Виссарионович. «Мы рады вас видеть, ведь нам о вас рассказывали очень много хорошего. Не подведите этих людей. Ну, это так, преамбула. На самом деле разговаривать вы будете с товарищем Серегиным, как один специалист с другим специалистом, и еще немного с товарищем Глазковым. Ну, а мы с товарищем Брежневым посмотрим на этот разговор со стороны, обмениваясь мнениями. И не смотрите на небольшой чин товарища Серегина. По мощи той армии, которой он командует, и совокупности заслуг, мы готовы присвоить ему хоть маршала Советского Союза. Но он от такой чести отказывается, мол, кошку перьями не украсишь. Такой уж это не тщеславный человек, для которого важнее всего хорошо сделанное дело – и благополучие доверившихся ему людей. Родом из начала 21 века этот офицер сил специального назначения в ходе выполнения одного боевого задания запропастился в такие тартарары мироздания, что их даже на карте исторических времен сыскать невозможно. Но он не растерялся и принялся вырываться из ловушки, щедро раздавая удары огнем и мечом разным злобным тварям, помогая при этом всем слабым и сирым и обрастая верными сподвижниками. Начиналось все с 8 бойцов его личной спецгруппы, а сейчас в составе артанской армии не менее 500 000 штыков и сабель, танковый полк из примерно ваших времен, а также частично восстановленный до боево готового состояния линкор планетарного подавления из такого отдаленного будущего параллельной исторической ветви, что даже страшно и представить. И нет для товарища Серегина ни эллина, ни иудея. В соратниках ходят люди самого разного происхождения, а зачастую крайне непривычного вида. А у некоторых из его верных никакого вида и вовсе нет, а только видимость. Вот ведь Виссарионович представил, так представил. Теперь придется соответствовать столь высокой планке. Хотя, пожалуй, так даже лучше. Общаться теперь со мной Маргелов будет не как генерал армии со штафиркой капитаном, а, по крайней мере, как равный с равным. «Здравствуйте, товарищ Маргелов!» — приветствовал я этого живого патриарха мобильной войны. «Вы меня еще не знаете, но я вас знаю очень хорошо, как и ваши идеи, которые предопределили развитие советских воздушно-десантных войск на десятилетия вперед. Об этом мы с вами тоже сегодня поговорим, ибо не все там было так гладко. В войнах начала 21 века, как и на Великой Отечественной войне, воздушно-десантные войска использовались в качестве элитной пехоты, для чего у них недостаточно огневой и пробивной мощи, и лишь совсем изредка для выброски тактических вертолетных десантов в ближний тыл врага, а это неправильно. «Хорошо, товарищ Серегин, об этом мы тоже поговорим», — сказал Маргелов, усаживаясь напротив. «А сейчас я хотел бы узнать у товарища Брежнева, какие силы и средства будут подчинены мне как главкому экспедиционных сил, о создании которых по причине чрезвычайной секретности этого дела я узнал только по пути сюда. Костяком экспедиционных сил станут ваши воздушно-десантные войска», — сказал Брежнев своим характерным шамкающим голосом. «Но не все подряд, а только добровольцы. А если кто и откажется от чести сражаться с фашистами в 41-м году, так какой же тогда он десантник? Дополнительно мы намерены организовать набор добровольцев, как действующих военнослужащих из состава других родов войск, так и из бойцов и командиров, пребывающих сейчас в запасе. Однако ВДВ удостоены чести первыми получить настоящий боевой опыт. Если этот вопрос понятен, то о том, сколько предстоит вешать в граммах, вам следует разговаривать с товарищем Серегиным. Опыт у него очень большой. Он хана Баяна в землю вбил, Батыя на кол посадил, уже Дмитрия Первого разоблачил, короля Сигизмунда до нервного срыва довел. Наполеона Бонапарта в плен брал, королеву Викторию таскал за патлы, а императора Муцухиту за бороду. Ну а совсем недавно, по своему счету, он довел до инфаркта императора Франца Иосифа и вправил мозги Вильгельму Гогенцоллерну, причем дважды. Его лучшие друзья в прошлых мирах — это товарищ Ленин и товарищ Сталин, а его враги живут очень недолго, но очень интересно. «Все верно, Леонид Ильич», — сказал я, — «но есть одна поправка. Ни королеву Викторию за волосы, ни императора Муцухита за бороду я не таскал, ибо издеваться над женщинами и стариками невместно для любого настоящего мужчины, а не только для бога-полководца и младшего архангела. Мозги я им вправил, что было, то было, но без рукоприкладства. А теперь, товарищи генеральные секретари, позвольте нам с Василием Филипповичем наконец перейти к тому самому разговору, сколько вешать в граммах.